Репнин просил позволения ввести до Сейма русские войска в деревне Солтыка, который образец, — писал он, — конечно, приведет в почтение наши здесь требования, и всякий будет остерегаться им перечить. А между тем сие движение войск приблизит их к Варшаве, что и всем будущим в Варшаве на Сейме в некоторое обуздание служить станет. Я рассуждаю, что в Литве нужно несколько войска оставить також для образца над Масальскими, если они тоже свои развратные поступки продолжать будут. Панин отвечал, что императрица соизволила на это представление. При этом Репнину приказывалось прямо объявлять всем, что диссидентское дело нераздельно соединено с благосостоянием республики или с весьма дурными последствиями для тех, которые будут ему препятствовать. Императрица дружбу и доброжелательство свое к существенным польским интересам поставит в зависимость от того положения, в какое будут поставлены диссиденты на Сейме. Какие следствия будет иметь препятствие успеху диссидентского дела, это легко можно видеть из того, чему подвергнутся Масальские и Солтык. А если они и единомышленники их не исправятся после этого первого поучения, то могут быть уверены, что на границах стоит 40 тысяч войска, которые тотчас будет введено в Польшу и Литву, расставлено по деревням противников и содержано на их иждивении, потому что императрица считает диссидентское дело интересующим и собственную ее славу, и прямое благо республики, и непременно желает достигнуть его успеха всеми возможными способами, даже самыми сильными, дабы истребить препятствия в самом их источнике, то есть в имениях и лицах тех людей, которые, возбуждая волнение и беспокойство, становятся этими самыми сущими злодеями своего отечества. Станислав Август писал совершенно другое Ржевузскому в Петербург. «Чем более я думаю, — писал король, — тем более нахожу дурную мысль провести диссидентское дело с помощью оружия. Во-первых, чтобы сделать меру действительную, надобно выставить большое войско. Во-вторых, когда дела поведутся таким образом, то они станут для меня семенем револьяков, а для диссидентов породят Варфоломеевскую ночь. Диссидентское дело трудно, но не невозможно. Ради Бога, чтобы не было русского войска в Польше, чтобы не было фраз, доказывающих иностранное господство». В то же время черторыйские отправили к Панину письмо, наполненное жалобами на короля и на Репнина. «Признаемся, — писали черторыйские, — что с величайшим прискорбием видим мы исчезновение наших лучших надежд, исчезновение средств, дарованных, казалось, провидением для того, чтобы вывести Польшу из глубины зол, в котором она была погружена. Вместо счастливого будущего мы теперь предвидим одну смуту, если король будет окружен постоянной молодежью, которая без опытности и системы руководствуется одними страстями, портя самые важные дела по самым мелким побуждениям, не разбирая средств для приобретения королевской благосклонности, всякими хитростями злоупотребляет ежедневно умом и сердцем короля, раздражает его, делает раздражительным относительно тех, которые могли бы обратить его к постоянной системе. Люди, окружающие короля, никогда бы не посмели действовать так открыто и смело, если бы они не льстили себя поддержкой России вследствие публичного, самого явного покровительства и приема, который оказывает им ежедневно князь-посол, и вследствие удаления, которое он оказывает нам без всякого прикрытия. Мы принуждены вам сказать, что такое поведение князя Репнина перевернуло мысли большей части нашего народа, заставило думать, что одни дружеские связи и забавы вашего племянника не могли бы внушить ему такого пристрастия, если бы политическая система России была этому противна. Перспектива будущего Сейма приводит нас в ужас. Императрица, конечно, хочет добра Польши и хочет дать нам доказательство этого желания своего, настаивая на диссидентское дело. Ни один образованный поляк вместе с нами не сомневается в важности этого предмета для пользы страны. Но подобные дела во всякое время подвержены народным предубеждениям, должны быть введены искусными руками. Тут надобно употреблять не чуждую силу, всегда унизительную для народа, а кротость, искусство приобретать доверие и уважение каждого значительного лица в государстве. Несмотря на наши усилия и намерения императрицы, дело, без сомнения, не удастся, если самые главные пружины кротости и убеждения не будут употреблены искусно и настойчиво. Ни императрица, ни вы не будете свидетелями наших действий, и легко будет нас обвинять за 200 лье. Если люди, идущие к одной цели, не могут устроить между собой точного соглашения и не помогают взаимно друг другу, то при лучших намерениях успех невозможен. Но какое может быть соглашение, когда нет доверия? А доверия к нам нет в сердце князя Репнина, хотя мы не пренебрегли ничем для его приобретения с самого приезда князя сюда. Мы с удовольствием увидали бы возрождение этого доверия благодаря вашим внушениям. Панин сообщил Репнину копию этого письма и копию ответа своего на него. В самых мягких и красивых выражениях было поставлено черторыйским на вид, что императрица имела полное право заподозрить их поведение во время коронационного сейма. Иностранные дворы давали знать, что они черторыйские, меньше всего помогали диссидентскому делу, и действительно, удаление их с сейма подтверждало эти известия. Если князь Репнин примешал сюда еще какую-нибудь личность, то он будет остановлен, но императрица требует, чтобы они содействовали как следует достижению ее целей. А этих целей три. Союз России с Польшей, восстановление прав диссидентов и определение границ. На диссидентское дело императрица смотрит как на пробу, по которой она узнает их расположение. Единственное время, в которое это дело может пройти путем кротости, есть время будущего сейма. Тут-то они должны показать свою преданность к императрице и к отечеству, содействуя успеху дела мудростью своих советов, своим значением в государстве и своей опытностью. Что же касается определения границ между Россией и Польшей, то императрица поднимает этот вопрос вовсе не с целью увеличения своих владений, но с тем, чтобы пограничные жители вышли, наконец, из этого первобытного состояния людей, которые не знают ни что твое, ни что мое, и которые сохраняют свою собственность только путем силы и насилия. Когда границы будут установлены, то ничто не помешает тесному союзу между обоими государствами.